Вопрос 463. Как вступить в брак и в нем остаться? Не надейся, ни на какие добрачные романы я не соглашусь. Хорошо, тогда дай знать, когда выйдешь замуж. Из подслушанных диалогов. На эту тему ученый Клифф Олбритон написал книгу. Он считает, что к некоторым людям счастье приходит как случайное открытие. Но он же уверен, что в любви и сердечных делах ничего и никогда не бывает само по себе. Человеку следует брать инициативу в свои руки. Только тогда дело может сдвинуться с мертвой точки. В любом случае, каждый стремится найти свое место под солнцем, место, где его ждут тепло, любовь и душевный покой. Многие женщины теряются, не зная, как знакомиться с понравившимся мужчиной. По мнению Клиффа Олбритона, нет ничего предосудительного в том, чтобы проявлять мудрую инициативу. Он советует: попросите представить вас ему. Здесь нет ничего плохого. Итак, первый совет. Женщина должна лишь предоставить мужчине возможность познакомиться с ней. Будьте дружелюбны и внимательны к его интересам. И прежде всего, будьте снисходительны и уступчивы. Дружелюбие и снисходительность – это главное, излишняя активность может оттолкнуть. Женская интуиция и чуткость по отношению к мужчине в такой ситуации просто необходимы. Для многих мужчин сложно назначить свидание. И дело не в личности женщины, а в страдающем самолюбии мужчины. Стоит женщине сказать «нет», и это повергнет самого мужественного мужчину в невероятную обиду. Женщины, помните об этом. Если отказываете, то корректно, мягко. Мужчина должен выяснить ее интересы и род занятий, при разговоре дать ей возможность высказаться, а не стараться быть лидером и говорить самому. Если женщина не заинтересована мужчиной или у нее есть постоянный друг, то нужно найти соответствующую манеру поведения, чтобы не обидеть ее, и решить, начинать борьбу или отступить на задний план. Ничего плохого, если женщина сама назначит свидание и станет инициатором продолжения знакомства. Выясняйте, что интересует женщину. Какой фильм, книга, концерт? Постарайтесь удовлетворить ее интерес. Никогда не думайте, что все мужчины и женщины одинаковы. Это типичная ошибка холостяков. Далеко не все мужчины озабочены в первую очередь сексом, и не все женщины только и думают о том, как потратить деньги и хорошо провести время. Каждый из нас уникален. Наша индивидуальность – это неповторимое сочетание вкусов и привычек, желаний и способностей. И чем больше вы будете узнавать разных людей, тем легче усвоите на практике науку общения, тем увереннее сможете выбрать того, кто предназначен вам. В начале ухаживания мы, как правило, стремимся показать себя с лучшей стороны. Опасность заключается в том, что при этом мы требуем от другого человека больше, нежели от самого себя. Втайне помня о своих несовершенствах и слабостях, мы не допускаем и тени их в характере нашего партнера. С вопроса «А можем ли мы быть терпимы друг другу?» начинается первый тест любви. Почаще вспоминайте свое детство, семью, забытые мечты. Думайте о собственных стремлениях и целях. Старайтесь избегать поверхностного взгляда на явление жизни, на человека, которого встретили. Только в постоянном поиске каждый из нас найдет свое «я» и начнет формировать собственную философию жизни. Послушайте, что советует Клифф Олбритон перед тем, как принять окончательное решение о заключении брака. Не спешите. Уделите размышлениям о предстоящем шаге должное время. О чем же мы должны спросить самих себя и возможного супруга перед тем, как вступить в брак? Важность происхождения. Психологи утверждают, что наша личность сформирована наследственностью и окружением. Человек может измениться с течением времени, но основная структура его личности довольно хорошо сформирована уже к 6 годам. Следующие вопросы помогут узнать, какие факты биографии повлияли на формирование личности. Из какой семьи этот человек? Крепкой или распавшейся? На представление человека о браке накладывает отпечаток брак его родителей. Была ли атмосфера в семье счастливой? В каком месте человек жил в детстве? В маленьком или большом городе? Или в деревне? Каков его образовательный уровень? Уровень профессиональной подготовки? Где он живет в настоящий момент? Один, с соседом по комнате или с родителями? Вначале мы должны сами ответить на эти вопросы, затем подумайте о своем избраннике и, сравнивая ответы, постарайтесь определить степень совместимости. А теперь ответьте на следующие вопросы. Как ваш будущий супруг относился к тем, с кем встречался раньше? Не думайте, что, встретив вас, он сразу стал другим человеком. С людьми какого типа он, она, общался постоянно до того, как познакомился с вами? Был ли он, она, раньше помолвлен, помолвлена или женат, замужем и на ком? Предлагаю вам ряд антонимов, попытайтесь узнать среди них черты вашего избранника. Мыслитель он или деятель? Непосредственный, беззаботный, душа нараспашку, сдержанный, сосредоточенный. Подтянутый, аккуратный, расслабленный, немного с ленцой. Эмоциональный, порывистый, уравновешенный, размеренный. Уступчивый и покладистый, прямой, настойчивый, волевой. В денежных вопросах осторожен и консервативен, беспечен и нерасчетлив. Восприимчив к чувствам окружающих, погружен в себя. Его отношения с людьми глубоки и продолжительны или же носят скорее пробный характер. Это, кстати, прямо влияет на прочность и продолжительность брака. Заботит ли его в большей мере впечатление, которое он производит на окружающих, или он думает в первую очередь об интересах других? Агрессивен и прямолинеен, дружелюбен и мягок. Идет по жизни с чувством уверенности, пессимист. И, самое основное, смотрит ли он на жизнь, как на брошенный ему вызов, бесконечную битву, или видит в ней радостный процесс созидания? Теперь о стиле жизни. Хорошие супружеские отношения не могут установиться, когда один из партнеров хочет слишком во многом изменить другого. Чтобы брак был удачным, надо найти человека, который нравится вам таким, каков он есть. Никогда нельзя забывать этого основного правила. На самом деле, единственный человек в мире, которого вы можете изменить, это вы сами. Стиль жизни – это совокупность всех привычек человека. И, конечно, вы не получите полного представления о нем за короткое время. Это веский аргумент против поспешных браков. Стиль жизни – это профессия, квартира с ее обстановкой, отношения с друзьями обоего пола, организации, куда вы входите, и хобби, которым посвящаете свободное время. Важным является то, как ведет себя ваш будущий муж, жена в различных социальных ситуациях. Как он, она относится к алкоголю и курению. Чем увлекается? Спортом, танцами, искусством. Чем больше общего в вашем стиле жизни, тем легче вы сможете приспособиться друг к другу после вступления в брак. Под системой ценностей я подразумеваю то, ради чего, собственно, человек и живет, что ценит в этом мире. Многие люди никогда не задумываются о своих ценностях, живут как живется. Но если вы серьезно думаете о женитьбе, вы должны потратить достаточно времени и проанализировать систему ценностей будущего мужа, жены. Каковы его, ее взгляды на деньги, политику, религию, секс? Либеральный он или консервативный? Расточительный или бережливый? Что значит для него семейные отношения? Как он, она, относится к матери, отцу, братьям и сестрам? Враждебен ли он, безразличен или искренне предан членам своей семьи? То, как ваш будущий супруг понимает и расценивает брак, необычайно важно для вас. Считает ли он, она, что мужчина должен быть главой в доме или должно быть равноправие? предпочитает иметь квартиру или дом? Хочет ли иметь детей? Есть ли у вас согласие о их количестве и сроках появления на свет? Может ли женщина работать после замужества? Может ли оставить свою девичью фамилию? Как она, он относится к разводу? Будьте реалистичны в постановке целей. Цели должны быть достижимы. Разработайте тактику. Вы можете иметь неотложные и сиюминутные задачи, но они должны продвинуть вас к успеху. Когда достигнете ряда целей, поставьте перед собой новые. Но что все это имеет общего с выбором нужного партнера и вступлением в счастливый брак? А то, что очень трудно найти нужного человека, если у вас нет представления о том, каким он должен быть, какими чертами обладать. Именно ваш идеал и становится вашей целью. Затем вам следует поставить себе цели еще в двух областях. Какой дом, какую семью вы хотите иметь и к чему вы стремитесь в личной жизни. Тысячи людей хотят вступить в брак и иметь счастливый дом. Но что они под этим понимают? Возможно, что вы и ваш будущий муж, жена, вкладываете в эти слова различные значения, ваши мечты, выражение различных систем и ценностей и различных стилей жизни. Не сходясь в представлениях о счастливом доме, сможете ли вы найти компромиссное решение, или же оба будете разочарованы и несчастны? Сможете ли вы поступить со своими заветными мечтами ради цели другого? Что вы подразумеваете под понятием «счастливая семья»? Поняв всю важность этого шага, вступления в брак, откройте друг другу и свободно обсудите свои жизненные цели. Умолчать о них значит совершить предательство по отношению к вашему будущему браку. Предположим, ваш будущий муж, жена, придерживается традиционных взглядов, считая, что мужчина должен доминировать, а женщина подчиняться, что есть женская и мужская работа. А если у вас совершенно иные взгляды? Как вы будете жить вместе, если не достигнете компромисса? К чему вы стремитесь? К чему стремится ваш будущий супруг? И самое важное, идете ли вы в одном направлении? Если у одного или обоих партнеров впереди годы учебы, то как это повлияет на супружеские отношения? Если один будет работать для того, чтобы другой мог учиться, то что они оба будут думать об этой жертве? Будет ли более образованный муж или жена думать, что он или она перерос менее образованного супруга? В подобном браке может произойти отчуждение, если тот, кто обеспечивает второго, не получает должного уважения и внимания от него. Кто-то сказал, что многие американские женщины ведут своих мужей в двух направлениях – к материальному успеху и к удовлетворению своих собственных эмоциональных потребностей. Невозможно одновременно идти в двух направлениях. Надо чем-то пожертвовать. Итак, идем ли мы оба в одном направлении? Если я вступлю в брак с этим человеком, то смогу ли я достичь моих целей? Не будет ли один из нас помехой другому в полном расцвете наших личностей? Те ли мы, кем хотим быть? Могу ли я помочь моему будущему мужу, жене, в достижении его или ее конечной цели и назначения? Вы ответили на эти вопросы? Тогда смело говорите своему избраннику «да» или «нет».